Дела семейные. Ваш брат напал на лесных жителей? Но что же это за брат? Ошеломленно спросил Вико. Между Вико и мамой Диндры сидели вжих и пых. Минтара и Драго молчаливо смотрели на Вико и Мону. «Лесные жители называют его незримой тенью», — сказала Мона. «Ведь он совершенно черный и всегда нападает после заката». «Его настоящее имя — Кулон», — тихо пояснил Драго. «Он загрустил. Кулон — наш с Минтарой старший брат». «Почему же он не здесь, не в городе драконов?» — спросила Мона. «Это вас не касается, детишки!» — ощетинилась Минтара. «Кажется, она злится», — подумал Вико. «Но она же всегда такая». На мгновение все замолчали, и Драго снова заговорил. «Минтара, нам нужно что-то предпринять». «Но мы не знаем, где Кулон», — ответила она. «Однако у Драго есть план. Мы полетим в деревню, а оттуда начнем поиски черного дракона. Мона, ты покажешь нам с Минтарой путь?» Сестре Драго эта идея была не по душе. «Ты хочешь сейчас попасть в деревню?» — разволновалась она. «После нападения Кулона? Это полное сумасшествие! Они растерзают нас раньше, чем мы успеем им что-то объяснить!» «Согласен, могут быть проблемы», — признал Драго. «Я знаю, что мы сделаем», — сказал Вико. «Но вжих, пых и я должны лететь с вами». «Ни в коем случае!» — вмешалась мама дракончиков Диндра. «Это слишком опасно!» «Я только хочу помочь», — попытался ободрить ее Вико. «Нет, я вам не разрешаю!» Драго постарался успокоить жену. «Дай мальчику сначала объяснить, что он придумал». «Да, мама!» — конючили вжих и пых. «Пусть Вико расскажет, а потом ты решишь. Пожалуйста!» Маленькие дракончики жаждали приключений. «Ты впрямь позволишь втянуть в это наших детей?» — сверкая глазами, спросила Диндра. Драго недовольно вздохнул и кивнул сыну. Теперь Вико мог рассказать о своем плане.